Юля кивнула, и девушки разговорились. В один момент дочь Богдана Сергеевича спросила собеседницу: «Я слышала, что ты сражалась с Ваней. Что ты о нем думаешь?» Глаза Лавис загорелись. Девушка с удовольствием вспоминала ту битву. Спустя пару мгновений наследница клана Хагин ответила: «Он очень силен, я ему проиграла. Если честно, он первый маг возрастом меньше меня, которому я проиграла за последние лет 7. Бой мне принес истинное наслаждение». Юля улыбнулась. «Приезжай к нам в Россию, думаю, там ты найдешь парочку достойных противников. Кстати, как насчет сразиться после этого похода? Правда, сначала я должна дать достойный реванш Ване, но потом я в твоем распоряжении». Лавис спросила: «Ты тоже проиграла Ивану?» Юля вздохнула: «Да, но это было давно. Мы оба были на высоком уровне, и он использовал читерский артефакт. Но сейчас все будет по-другому». Лавис улыбнулась: «А в России есть маги примерно нашего возраста, про которых ты можешь сказать, что они сильнее Ивана?» Юля ответила: «Легко. Даже не считая Злату, которая старше тебя всего на год-два, но уже маг заклятия. Вот, например, Любава. Ты ее видела, она идет с нами. Она на год младше меня. Она очень сильна. Думаю, у меня в бою с ней не будет ни шанса. Мы некоторое время назад тренировались вместе, она меня уделывала в два счета». Слова собеседницы пробудили еще больший интерес в Лавис. Девушка очень сильно захотела поехать в Россию, но сейчас были проблемы понасущней. Надо было разобраться с прорывом. В случае провала операции монстры из Асгарда затопит кровью всю Скандинавию. Лавис не могла этого допустить. Кроме жажды битвы, девушка чувствовала ответственность за жизни обычных людей и слабых магов. Тем временем, отряд приближался к хребту. За час пути маги не встретили ни единого монстра. Внезапно, Настасья Николаевна застыла, глядя на горы. Маги могли видеть издалека, что по склонам гор стекала кровь. Старушка сказала: «Я поняла, почему хребет блокирует мое восприятие. Это не горы, это Фенрир». Маги застыли в оцепенении. Горный хребет был невообразимых размеров. Они не могли видеть его краев, а приблизившись, и вершины стали недостижимы для их взора. Хилда спросила, пытаясь сдержать дрожь в голосе: «Он живой?» Настасья Николаевна покачала головой: «Это сложно назвать жизнью. Он в тяжелой коме, без надежды на восстановление. Скорее всего, через несколько сотен лет он умрет окончательно. Но его раны еще кровоточат. Его жуткая способность к самовосстановлению не может залечить его раны, но кровь восстанавливается. Поэтому ее здесь так много. И тот император, который, как я думаю, спит, это не он. Фенрир уже не испускает энергию вовне. Его аура только вблизи его тела, то есть этих гор. Она и блокирует мое восприятие и магию звука». Часть из этой информации старушка узнала сама, а часть ей сообщил Кощей. Настасья Николаевна продолжила: «Я думаю, в этом измерении остались только потомки Фенрира. Волки, как те, что выходили наружу. Они питались его кровью, плодились и росли в этом измерении. Скорее всего, император один из них. Битва, что произошла здесь тысячелетия назад, уничтожила всех остальных здешних обитателей». Хилда спросила: «Настасья, а вы чувствуете следы присутствия Одина?» Старушка покачала головой: «Если его тело и здесь, то аура Фенрира не дает мне его ощутить. Я думаю, что если один и жив, то его состояние не лучше, чем у Фенрира». Хилда мрачно вздохнула. Предстояло сложное сражение. Отряд подошел ближе к телу Фенрира, до него оставалось несколько десятков километров. Махина возвышалась над магами. На таком расстоянии уже можно было видеть шерсть волка. Каждый волос был размером с небольшую гору. Внезапно, Иван услышал в своей голове витиеватые ругательства на старославянском. Кощей сказал своему владеющему и Настасье Николаевне мысленно: «Я чувствую энергию от прорыва на уровень истинного императора. Два разных потока. Теперь я знаю, почему произошел прорыв. Два потомка Фенрира, пожирая его плоть и кровь, достигли уровня истинного императора. После этого, они впали в спячку на короткое время. Вам надо поспешить их убить до того, как они проснутся, иначе даже со всеми вашими силами это будет очень жестокая схватка. Разница между старшим и даже самым слабым, только прорвавшимся, истинным императором очень велика. Есть человеческие маги, способные убивать пиковых старших императоров в одиночку, но никакому человеку, Если он сам не стал существом уровня императора и перестал быть человеком в обычном понимании, как я и бабка, например, не под силу убить истинного императора в одиночку, даже самого слабого, как эти двое, с которыми нам предстоит сразиться. Я не могу позвать бабку или Баюна вам на помощь. Их энергия хранителей Руси привлечет более страшных тварей из соседних измерений. Иван застыл, а Настасья Николаевна немедленно сообщила эту информацию отряду. Но не успели маги среагировать, как из-за тела Фенрира раздался вой. Два волка выли синхронно. Их вой пронизывал до глубины души. Маги высшего уровня начали терять волю, но в этот момент Марья сосредоточилась. Амулет правого, спрятанный под одеждой царевны, засветился фиолетовым цветом так, его свет было видно. Через Марью потекло гигантское количество энергии, и мощнейшая аура накрыла отряд. Эта аура не была агрессивной к людям, но она полностью заблокировала воздействие воя. Ведь как энергия истинного императора пробиться через частичку ауры высшего императора? Килда посмотрела на Марью с изумлением. Аура, исходящая от нее, принадлежала существу, во много раз превосходящему тех, кто издал вой. Килда понимала, что Марья обладает только мельчайшей частичкой силы этого существа, но и это даст большую помощь в бою. Затем раздался множественный вой. Выло неисчислимое количество существ. Но маги с облегчением поняли, что среди их противников только два императора. Правда, то, что императоры были истинными, только нагнетало обстановку. Вскоре волки стали пересекать хребет и спускаться к отряду магов. Зверей было неисчислимое количество. Килда сказала: «Все к бою. Помните, если мы не справимся, эти твари станут топтать наши земли. Убьем, сколько сможем. Мы, маги заклятия и существа уровня императора, займемся истинными императорами. На остальных – мелочь». В этот момент маги увидели двух колоссальных волков, преодолевших тело своего отца, Фенрира, одним прыжком, и приземлившихся между отрядом и золотыми вратами, из которых пришли маги. Это были Хати и Сколль, дети Фенрира. Черныш и Гармик приняли свой истинный размер и кинулись на волков. Пес был особенно агрессивным. Килда присоединилась к зверям. Марья распылила вокруг отряда восстанавливающие магическую энергию облака и присоединилась к атаке на императоров. Настасья Николаевна взмахнула руками. Перед ней появился гигантский разрыв в пространстве. Из портала начали вылезать всевозможные монстры. Призванные звери стали нападать на волков. Старушка исчезла в серебряной вспышке и, призвав Яромира, присоединилась к атаке на Хати и Сколля. Иван и Елизавета Андреевна сосредоточились. В руках владеющего появился большой рог. Черпая энергию элемента некромантии из Елизаветы Андреевны, молодой маг дунул. По полю боя раздался громогласный звук. Около отряда открылись большие золотые врата. Из них вышли 13 женщин в доспехах и 8 сотен воинов. Все валькирии, кроме Сигрюн, были сильными высшими полководцами. Сигрюн была младшим императором. Эйнхерии были старшими, истинными и высшими полководцами. Сигрюн прокричала: «За Асгард! За людей! За Одина!» Эйнхерии и валькирии, выкрикивая боевые кличи, ровным строем бросились убивать волков. Сигрюн же пошла помогать в битве с Хати и Скаллим. Маги отряда, увидев легендарных воителей, воодушевились и ринулись в бой. Лависса шарашенно улыбнулась. Она подозревала связь Ивана с эйнхериями и валькириями, но этого не ожидала. Но ничего, разговор подождет до конца боя. Призвав эйнхерии и валькирий, Елизавета Андреевна и Иван услышали возбужденный голос Кощея. «Подумаешь, эйнхерии и валькирии, давайте разбавим эту скандинавскую битву русским духом». Иван улыбнулся. Он позволил Кощею направлять его магическими потоками. Елизавета Андреевна направила энергию в перстень. Она подозревала, что хочет сделать бессмертный, и ей это нравилось. Перед Иваном на поля боя открылся бесформенный темно-синий портал. Он не был похож на величественные золотые врата, но от него веяло русским духом. Сначала из портала промаршировали ровным строем 33 богатыря, все равны, как на подбор, в чешуйчатых доспехах, с копьями и щитами. Каждый из них был высшим полководцем, правда, не слишком сильным. А за ними вышли они. Их тоже было 33, и они тоже были богатырями. Но они точно не были равны как на подбор. Это были 33 добрых молодца, каждый был хорош в чем-то своем. Каждый нес свое оружие. Это были 32 сильных высших полководца, которых вел младший император Илья Муромец. Первый среди равных. Илья оглядел поля боя, после чего демонстративно размялся, потрещал пальцами и сказал: «Ну что, парни, покажем этим викингам, как надо убивать волков». Раздалось 32 крика, общее содержание которых было: «Да, добрые молодцы побежали на волков, ровные как на подбор, промаршировали за ними». Илья повернулся к Ивану и сказал: «Удачи в бою». После этого Муромец помчался к хате и Сколью. Не может же настоящий русский мужик сражаться хуже валькирии. Елизавета Андреевна также отправилась на бой с императорами. Остальные присоединились к бою с волками. Да начнется битва. Часть 146. Асгард. Под темным беззвездным небом Асгарда шло сражение между людьми и волками. Вдали виднелись вспышки энергии невообразимой силы. Там маги заклятия вели свое сражение. Каждый из человеческих магов понимал, что даже несмотря на поддержку двух отрядов немертвых воителей, у противника значительное численное преимущество. Волков было невообразимое количество, в их стае были существа слуг до высших полководцев. Но люди не унывали. Каждый из них обладал обильным боевым опытом. Все понимали, что стоит на кону. И каждый из них видел, как сражались богатыри, валькирии и эйнхерии. Немертвые воители с тысячелетним стажем убийства монстров. Одно их присутствие поднимало боевой дух. Как только началось сражение, и Елизавета Андреевна полетела к хате и Сколью, Иван стал выкладываться на полную. В этой битве сдерживаться было нельзя. Каждый должен был показать все, на что способен. Первым делом владеющий призвал всех доступных ему существ. 66 проклятых елей, неживчика, косолапого, четверых скелетов-полуполководцев, больше сотни усиленных магией проклятия существ призывной волны и каменных големов. Затем Иван активировал условную мощь элемента некромантии, создав область, в которой умершие противники уровня полководца и ниже будут превращаться в нежить и сражаться на стороне парня. В Асгарде Иван почему-то ощущал, что магию некромантии применять проще, и она требует значительно меньше энергии, чем обычно. Владеющий выпустил меч Святогора, и артефакт самостоятельно стал убивать волков. Иван призвал песца и Заряну. Пушистый зверек запрыгнул на плечо хозяину и стал атаковать волков магией хаоса, пространства и льда. Дух леса стала помогать, исцеляя и усиливая призывных зверей и нежить. Затем владеющий сосредоточился, использовал магию призыва высшего уровня и призвал Сиринея. Рядом с молодым магом появилась его серебристая копия. Энергетический дух сразу влетел в тело студента и воплотился с ним. Ощутив невероятную мощь и усиление элементов магии изменений, Иван услышал бодрый голос в своей голове. «Привет, Иван. Вижу, тут происходит что-то интересное. Из-за какого-то поля, созданного человеческим магом, мой призыв продлится неограниченное время. Это так интересно. Кого сегодня убивать будем? Этих четвероногих животных, от которых исходит та же аура, что и от спящего неподалеку существа, сравнимого со целым мной по силе. Я в деле. Давай, Иван, убьем их всех, это же так весело». Благодаря Сиринею, элементы пространства, хаоса и звука владеющего заметно усилились. В руках Ивана появились гусли Баюна. В Ахосе студент натренировал свою игру на них, и теперь они были артефактом высокого уровня. Иван потянулся к струнам и начал играть свою любимую эпическую мелодию. По полю боя, от гуслей, пошли мощнейшие звуковые волны. Любимую композицию Ивана услышали все в радиусе нескольких километров. Волкам она не понравилась. На них она действовала по-особенному. Противники Ивана слабее уровня полководца стали взрываться кровавым дождем. Гусли Баюна проводили усиленную сиренеем магию пространства, хаоса и звука Ивана, формируя энергетические волны магии изменений, действующие только на выбранные цели. Владеющий словно погрузился в транс. Маг мог чувствовать каждое место на поля боя, куда долетала мелодия, как будто был там. Сиреней воскликнул: «Вот это я понимаю. Кажется, вы, люди, называете это искусством. Теперь я понимаю, что это стоящая вещь. Гораздо лучше того, что показывал мне мой предыдущий призыватель». Сиреней своей энергией значительно усиливал атаку гуслей, иначе бы они не могли произвести такой эффект, не продвинувшись до высшего уровня. Тем временем, другие маги высшего уровня тоже не теряли время зря. Любава первым делом создала вокруг отряда вихрь хаоса, усиливающий всю проходящую через него магию в несколько раз. За вихрем царевна установила пространственное усиление, увеличивающее дальность выпускаемой магии и сжимающее ее по возможности для усиления. После этого Любава обрушила на волков сильнейшие молнии и огонь. Над волками появилось молниевое поле, в котором мощнейшие разряды били несколько раз в секунду. Каждый разряд убивал множество тварей. Даже младшие и старшие полководцы не могли долго выживать в этом поле. Огонь, выпущенный Любавой, сформировался в гигантского огненного пса. Создание проходило сквозь ряды волков, превращая их в пепел. Юля использовала ожерелье северных морей, вызвав элементаля, и воплотилась с ним. После этого девушка, пропуская свою магию через созданный Любавой вихрь, обрушила мощь своих элементов на волков. Людмила наложила на отряд благословение, после чего распространила исцеляющую огненную сферу, а затем взлетела в воздух. Вокруг царевны появился силуэт огненной птицы, из которого в волков полетели перья. После того, как перья проходили через усиления, установленные Любавой, Людмила сжимала магией пространства их дополнительно. Лавис, чьи глаза горели и кровь кипела, вызвала четверых эйнхериев. Они принадлежали другому отряду, не тому, что вызвал Иван. Бёдольф, без лишних фраз, побежал, повел троих воинов за собой и воскликнул: «За Асгард!» Наследница клана Хагин улыбнулась и обрушила на волков свою магию молнии, льда и воды. Битва увлекала Лавис, девушка видела, как все маги вокруг нее, без исключения, выкладываются на полную. Русские маги показывали невероятную силу, Лавис укрепила свое желание сразиться с ними. Но это после. Сначала битва. Сражение кипело, немертвые воители бились в полную силу. Благодаря их опыту, каждый из них мог убивать существ своего уровня достаточно быстро. Волки умирали в огромных количествах, но магам отряда казалось, что их не становится меньше. Мелодия, выпускаемая Иваном, убивала всех монстров уровня слуги, вожака стаи и главнокомандующего в радиусе нескольких километров от мага. Звери превращались в нежить и сражались на стороне отряда. На волков каждую секунду обрушивалась мощнейшая магия. Облако, созданное Марией, восстанавливало энергию магам, из-за этого отряд мог держаться долго. Но волков, казалось, было неисчислимое количество. Спустя несколько часов интенсивность битвы не уменьшилась. Вдали все также виднелись вспышки от заклятий. Сколли и Хати были очень сильны, маги заклятия и помогающие им императоры не могли их одолеть, но и сами не уступали. Из 83 скандинавских магов высшего уровня погибли уже пятеро, но бой продолжался. Иван продолжал играть на гуслях. Так долго он мог продержаться только из-за облака, созданного Марией и зелий, восстанавливающих магическую энергию. Молодой маг уже усилил созданный Любавой вихрь хаоса, добавив в него оттиск хаоса, теперь магия усиливалась еще больше. Играя на гуслях, владеющий впадал в своеобразный транс. В один миг молодой маг почувствовал озарение. Его пальцы стали быстрее бежать по струнам. Иван прорвался на высший уровень магии звука и усилил гусли до того же уровня. Дело было в том, что Сиреней поглощал энергии магии изменений, выделяемую на поля боя, и вливал ее часть в Ивана. Звуковые энергетические волны, испускаемые гуслями, усиливались. Теперь и младшие полководцы умирали под эпическую мелодию. Прошло еще несколько часов. Битва не останавливалась. Даже опытные маги начали испытывать утомление от непрекращающегося сражения. Но никто не сдавался. Каждый понимал, за что идет бой. Что будет, если они не выстоят? Любава сражалась в полную силу. Девушке не впервой были долгие битвы с монстрами, но это была самой сложной. Царевна раз за разом выпускала мощную магию, убивая волков, но поток зверей не иссякал. В один момент девушка заметила гигантского волка уровня высшего полководца, прыгнувшего на полной скорости на одного из четырех скандинавских магов полузаклятия. Царевна поняла, что этот волк был аномально быстрым даже для высшего полководца. Маг, обрушивший магию на другого высшего полководца, не успеет среагировать. Царевна сконцентрировала всю свою волю и попыталась замедлить ужасающего быстрого волка магией пространства, чтобы дать магу полузаклятия время на реакцию. Любава не могла телепортировать мага достаточно быстро, поэтому стала замедлять волка. Магия девушки повлияла на зверя, но слабо. Его движения замедлились, но маг полузаклятия все равно не успевал среагировать. Любава сосредоточилась. Она всю жизнь посвятила тренировкам и борьбе со зверьми не для того, чтобы в самый ответственный момент ее магия подвела. Эта мысль, поддерживаемая волей и желанием спасти мага, была очень сильна. В один момент, когда до смерти мага полузаклятия оставалось пара мгновений, сознание Любавы расширилось. Волк уровня высшего полководца замедлился до скорости главнокомандующего. Маг полузаклятия успел среагировать и отлетел на значительное расстояние. После этого, на волка запрыгнул богатырь и начал калашматить его булавой по морде. Любава облегченно вздохнула. Она не понимала, что произошло. Ее сила увеличилась внезапно. Но, спустя пару мгновений, до Любавы дошло. Это ощущение было знакомым. Сила воли и навязчивая мысль, что магия не может ее подвести, пробили барьер, и девушка достигла 9-х духовных границ. Любава заметила, что ее мироощущение усилилось. Царевна улыбнулась и сосредоточилась. Перед девушкой появился еще один, но уже гораздо более сильный вихрь хаоса, внутри него была воронка магии пространства. После этого, Любава запустила внутрь вихря огонь и молнии, которые стали вращаться в вихре и постоянно усиливаться. Девушка запустила этот вихрь ужасающей силы на волков. Благодаря магии хаоса, он был самонаводящимся. После этого, Любава усилила вихрь и пространственное усиление вокруг отряда и продолжила биться. Норвегия, территория клана Хаген, возле ледяной горы. Отряд был в Асгарде уже больше 10 часов, а волны энергии не прекращали идти из портала, с каждым разом становясь все сильнее. Ингвальд Хаген волновался. Если так пойдет и дальше, то формация может сломаться уже на следующей волне энергии. На прошлый маг заклятия выложился на полную и остановил волну, но формация была на грани. Ингвальд Хаген также волновался за свою жену и дочь. Впрочем, изо всех магов внутри. Но маг верил в родных. Он знал, что они просто так не умрут. Внезапно, из золотой арки пошла еще одна волна, ледяная гора начала трескаться. Ингвальд и маги формации вложили всю свою силу и энергию, но трещины не остановились. Глава клана Хаген думал: «Давай, Ингвальд, ты должен справиться. Ты должен дать Килде и Лавис больше времени. Они точно справятся, а ты, старый, должен просто продержаться, им сейчас гораздо сложнее, чем тебе». Но Ингвальд ничего не мог сделать, волна была слишком сильной, трещины неумолимо распространялись по горе, и она должна была уже рухнуть. Как в формацию поступило колоссальное количество энергии элемента льда. Ингвальд не растерялся и начал направлять энергию в самые необходимые места. Спустя небольшое время, гора успокоилась и все трещины заросли. Маги возликовали, смотря на Ингвальда, но сам скандинавский маг понимал, что он тут ни при чем. Ингвальд понимал, что даже в своем самом лучшем состоянии он не мог направить столько энергии. Маг, сделавший это, был сильнее его, считавшегося сильнейшим магом льда в Европе, на несколько порядков. Также, этот маг никак себя не проявил, и Ингвальд не смог его обнаружить. Главе клана Хаген оставалось только готовиться к следующей волне и молиться, чтобы тот маг помог снова. В тот же момент, около ледяной горы, стоящий в стороне представитель магической ассоциации Бьорн, вздохнул. Помощь в поддержке ледяной горы не входила в его обязанности падшего ангела, он стоял здесь только на случай полного прорыва. Но Норвегия была родиной Бьорна. Маг прекрасно понимал, что случится, если ледяная гора падет. И именно поэтому он только что влил в формацию свою энергию элемента льда. И он будет это делать и дальше, пока маги внутри не справятся. Здесь не было никого, кто мог бы его обнаружить. По расчетам Бьорна, он перестанет справляться с волнами еще часов через 10. Вот тогда ему придется вмешаться по-настоящему. Асгард. Битва длилась уже 14 часов. В обоих сражениях не было победителя. Маги заклятия и императоры не могли одолеть Хати и Сколля, а отряд еще держался под бесконечным напором волков. Еще в начале Иван понял, что они скорее всего не успеют одержать победу до того, как ледяная гора падет, и, посовещавшись с Кощеем, попросил его найти Одина. И вот, спустя 14 часов, Кощей сказал: «Я его нашел. Нам повезло, он с этой стороны от тела Фенрира, в 30 километрах отсюда. Из-за ауры Фенрира я его искал так долго. И да, его тело почти полностью восстановилось после сражения тысячелетней давности. Это была хорошая новость. Дальше идет плохая. Он в состоянии глубокого сна, комы. Разбудить его можно только духовным воздействием, Но даже если это попробует сделать маг заклятия элемента духа, его душа разрушится от инстинктивной защитной реакции души истинного императора. Иван переварил сказанное Кощеем, после чего спросил: «То есть мне по силам его разбудить?» Бессмертный вздохнул, после чего ответил: «Да, твоя душа будет отражать его защитную реакцию, тем самым тебе хватит силы на то, чтобы его разбудить. Но ты испытаешь неописуемую боль. Эта защитная реакция во много раз сильнее духовных атак того пикового старшего императора в темном храме. Даже несмотря на то, что ты заметно усилился с того времени, боль будет сильнее в разы». Иван ответил решительно: «Я понимаю, но мы долго не продержимся, как и барьер снаружи. Это единственный выход». Кощей сказал: «Твоя правда. Ну что же, я мысленно передам тебе местоположение тела Одина. С помощью гребня Черномора ты сможешь туда добраться за пару телепортаций. Удачи, Иван, я помогу чем смогу». Иван мысленно поблагодарил Кощея и приготовился к отправлению. Часть 147. Асгард. Посреди кровавого моря шла битва. Маги, призывные существа и немертвые воители сражались с бесчисленной стаей волков, потомков Фенрира. За прошедшие 14 часов маги вымотались морально и физически, но не сдавались. Объединенным отрядом командовал самый опытный и сильный боец, Добрыня Никитич, богатырь, ныне ставший нежитью. Добрыня сразил очередного волка, высшего полководца, когда получил очередную звуковую передачу. Сообщение было от владеющего Ивана: «Добрыня, мы с Кощеем узнали, как можно переломить ход битвы. Мне для этого надо побывать в месте, что в 30 километрах отсюда. Не знаю, сколько времени это займет, до нескольких часов, но эффект будет очень сильным. Разрешишь?» Богатырь немедленно активировал свой звуковой артефакт и ответил: «Да, отправляйся. Я передам отряду. Удачи тебе, да пребудет с тобой силушка богатырская». Добрыня немедленно, не прекращая битву, начал отдавать новые распоряжения. Иван отделился от Сиринея, энергетический дух должен был помогать отряду. После этого парень отправил звуковое сообщение Людмиле: «Людмила, мне надо отлучиться на некоторое время». «Не волнуйся», — царевна ответила. «Ваня, каждый раз, когда ты такое говоришь, я начинаю волноваться еще сильнее. Береги себя и возвращайся целым». После небольшой паузы девушка добавила: «И с читами, как Паша говорит». Иван улыбнулся, после чего телепортировался в сторону места, указанного Кощеем. Парень достиг нужной точки за 4 перемещения. Чем ближе молодой маг приближался к телу Фенрира, тем сложнее было телепортироваться. И вот, владеющий достиг места назначения. Почти у самого тела Фенрира находился небольшой золотой купол. Кощей сказал, что через него не могут пройти только потомки Фенрира. Иван, стараясь не смотреть на возвышающуюся бескрайнюю черную громадину тела волка, прошел под купол. Внутри, на сырой земле, лежало тело одноглазого бородатого старика, в полном доспехе и шлеме. Старик казался не мертвым, а спящим. Иван вздохнул и морально подготовился, после чего душевно атаковал магией звука тела. Первые несколько мгновений ничего не происходило, но внезапно на Ивана начало воздействовать ментальное давление невообразимой силы. Ни атаки старшего императора в темном храме, ни воздействие хранительницы рощи не могли с этим сравниться. Иван почувствовал всю силу и величие лежащего перед ним старика, а вместе с этим и нестерпимую боль. Защита конторы активировалась и отразила атаку, но за ней пришла следующая. Раз за разом, Иван чувствовал, будто все его естество, душа, разрывается на части. В этот раз Кощей даже не мог облегчить боль владеющему, воздействие было слишком сильно. Иван сосредоточился на самых важных для него вещах и людях, на цели, ради которой он все это делает, и попытался оставаться в сознании. Это было невыносимо, но парень держался, должен был держаться. Когда Иван уже почти пересек грань и потерял сознание, парень вдруг оказался в странном месте. Вокруг владеющего все было золотым, а сам парень парил в этом пространстве. Боли души как будто не бывало. Перед Иваном появился одноглазый старик. Один сказал величественным голосом: «Здравствуй, перерожденный воитель. Ты уже был на грани, поэтому для разговора я перенес тебя в свой разум. После этого разговора ты потеряешь сознание, но знай, что ты добился своего. Ты меня разбудил, и я, один, закончу этот бой. Как же тебя зовут?» «Я Иван. Приятно познакомиться. Надо сказать, королю тьмы очень повезло. До того, как время истечет, осталось всего пара столетий, и ты, перерожденный, как раз вовремя. Но не будем об этом. Тебе предстоит самому с этим разобраться. Я могу, увидев твою отвагу, лишь оказать тебе некоторую помощь. Это поможет тебе заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься, а также увеличит твои шансы на успех выполнения задания короля тьмы, когда придет время. Разберешься со всем, как очнешься. Кощей тебе точно поможет. И да, ты обнаружишь в своем пространственном хранилище золотой ларец. Поделись его содержимым со всеми, кто сегодня участвовал в великой битве. Я дам его тебе, поскольку после того, как вы покинете это измерение, найдутся те, кто пожелает забрать богатство Асгарда. У тебя есть сильные покровители, тебя не тронут, а моих земляков будут проверять. Не хочу, чтобы что-то доставалось падальщикам. А теперь отдыхай. Ты хорошо бился. Не забудь поднять кубок за меня на праздничном застолье. А я пойду на свой последний бой. Иван очутился в реальном мире и сразу упал на сырую землю, потеряв сознание. А старик, лежавший на земле около 1000 лет, открыл глаз. Пару мгновений назад, маги заклятия и императоры уже 14-й час сражались с Хати и Скаллим. Потомки Фенрира были очень сильны, но и их противники были не промах. Килда и Настасья Николаевна рассчитали, что для победы им потребуется еще пара часов. После этого они смогут присоединиться к битве со стаей волков и одержать победу. Маги заклятия лишь надеялись, что не будет слишком поздно, что ледяная гора устоит. Килда в очередной раз увернулась от ужасающей пасти Сколля и готовилась контратаковать, как все поля боя накрыла аура невероятной силы. По сравнению с этой аурой Сколли и Хати казались бродячими шавками. Аура была величественной и агрессивной только по отношению к волкам. Каждый маг на поле битвы почувствовал, как будто его, как открытую книгу, прочитал могущественный непостижимый разум. Спустя мгновение все увидели фигуру, зависшую над полем боя. Она была человеческих размеров, но ее нельзя было не заметить. Величественная аура исходила от этой фигуры. Фигуры старика, в доспехах и шлеме. В одной руке воитель держал копье, казавшееся обычным, но и оно излучало непостижимую ауру. Сколли и Хати перестали обращать внимание на магов заклятия и императоров. Они повернулись к старику. На лицах Валькирии и Эйнхерии появилась улыбка. Воители воодушевились, увидев своего повелителя. Внезапно, каждый маг услышал могучий голос. Земляки и те, кто пришел на помощь в минуту нужды. Призывные звери и бессмертные воители. Вы хорошо сражались, но пришло время последней битвы. Той, которую я, один, не смог завершить 1000 лет назад. Сразимся же вместе. В этот момент на поля боя начали открываться бесчисленные золотые врата. Такие же, как те, что открыли Иван и Елизавета Андреевна. Из каждых врат вышло по 800 инхериев. Воители начали немедленно истреблять волков. Маги, которые не могли поверить в такую удачу после изнурительных кровавых 14 часов битвы, казавшейся бесконечной, воодушевились, в них будто открылось второе дыхание. Людмила убивала волков с улыбкой на лице. Сердце ей подсказывало, что появление Одина – это дело рук Ивана. Девушка волновалась за состояние самого парня, но понимала, что сейчас ничего сделать не сможет. Оставалось только убедиться, что волки закончатся к его прибытию. Парню надо отдохнуть после таких деяний, чтобы он для этого не сделал. Один повернулся к магам заклятия и сказал: «Присоединяйтесь к своим товарищам. С этими шавками я расправлюсь сам». Не успели маги отреагировать, как один кинул копье, носящее имя Гунгрир, в Сколля. Копье поразило сердце волка, он не смог ничего сделать. В тот же момент на Одина надвигалась гигантская туша прыгнувшего Хати. Владыка Асгарда поднял руку, и волк беспомощно застыл в воздухе, он не мог пошевелиться. Гунгрир уже вернулся в руку воителя, и один метнул его снова. После этого броска, поразившего самое сердце Хати, второй потомок Фенрира умер. Маги заклятия, уже успевшие присоединиться к битве со стаей, застыли. Они сражались с этими монстрами 14 часов, а один убил их за пару мгновений. Такая была разница между только прорвавшимся истинным императором и тем, кто прошел множество сражений. Один кивнул смотревший на него в упоении Сигрюн, после чего подлетел к Гармику и погладил его по голове. После этого, воитель взлетел еще выше. После этого, один сжал пустую руку в кулак, и все оставшиеся волки умерли. У них разорвалось сердце от воздействия ауры истинного императора. Затем, один направил копье на горный хребет, являвшийся Фенриром, и сказал: «Ну что же, пора закончить то, что началось 1000 лет назад». Из Гунгрира вылетел мощнейший поток энергии и поразил Фенрира, через отверстие в теле, прямо в сердце. Эта атака превосходила предыдущие во множество раз. Фенрир окончательно умер. На лице Одина появилась слабая улыбка. Гунгрир исчез, и в руках воителя появился золотой ларец. Владыка Асгарда открыл ларец, и в тот же момент тела волков, кровь и тело Фенрира, трупы Хати и Сколля, оказались в нем, как и души последних троих. Асгард превратился в серую безжизненную пустошь. В нем не было ничего, кроме отряда магов и золотой арки. Один улыбнулся, посмотрел на беззвездное небо и прошептал: «Вот и пришло мое время. Спасибо, Иван, за то, что дал возможность сразиться в последней битве. Удачи тебе». Тело владыки Асгарда исчезло в золотой вспышке. В тот же момент Лависхагин, переводящая дух после ужасного сражения, утомившего даже ее, но также доставившего ей радость битвы, оказалась в золотистом пространстве. Перед девушкой появился один. Лависа шалела. Спустя пару мгновений девушка помнилась и хотела было поклониться, как вдруг один заговорил: «Юная воительница, ты, как и другие, проявила необыкновенную доблесть в битве. Но именно в тебе я чувствую истинный дух воина. Твой характер показывает, что наш путь жив и сейчас, в мире, ставшем совершенно другим. Я знаю, ты не нуждаешься в подарках, которые, как тебе кажется, ты не заработала. Поэтому я дарую тебе лишь мой меч». В руках Лавис появился меч. Он не был украшен и выглядел просто. Один сказал: «Этот меч должен принадлежать тому, кто обладает истинным духом воина. Ты его полностью заслужила, и я знаю, ты найдешь ему применение. Мое время прошло. На эту последнюю битву я потратил все свои оставшиеся силы. Наконец я обрету покой». Лавис взяла меч в одну руку, подняла его и сказала с почтением: «Не волнуйтесь, владыка один, я применю его по назначению». Один улыбнулся и сказал: «У меня есть последняя просьба». Лавис внимательно посмотрела на владыку Асгарда, и тот сказал: «Тут неподалеку на земле лежит один достойный моего одобрения паренек. Я в твою голову вложу знания, где? Подбери его, он хорошо сражался в своей битве и победил. Как и вам всем, ему нужен отдых». После этих слов, один окончательно исчез и обрел покой. Лавис сочнулась посреди поля боя, меч Одина очутился в ее пространственном хранилище. В то же время, в тело лежащего на земле Ивана вошел золотой свет. Это было последнее, что осталось от Одина, его дар перерожденному воителю, не побоявшемуся пройти через нестерпимые муки для спасения товарищей. Часть 148. Асгард. Маги стояли посреди безжизненной пустоши и не могли поверить в произошедшее. 14 часов напряженной битвы, казавшейся безнадежной, были позади. Всех спас один, в результате чего некоторые выжившие скандинавские маги обрели веру в забытых богов. Настасья Николаевна остановила действие своего святого дара, и призывные звери начали возвращаться в свои измерения. Богатыри, валькирии и эйнхерии также вернулись в загробное царство. Килдахагин облегченно вздохнула. Угроза ее людям миновала. Маг заклятия про себя молилась о погибших магах. Молилась Одину. Спустя небольшое время, Килда заметила, что Марья, Настасья Николаевна и Елизавета Андреевна обеспокоенно переговариваются. Глава клана Хагин подошла к русским магам заклятия. Марья повернулась к ней и хотела что-то сказать, но в этот момент к женщинам подбежали Заряна и Людмила. Лица девушек были очень взволнованными. Людмила быстро проговорила, тщетно пытаясь оставаться спокойной: «Бабушка Настасья, Ваня телепортировался на 30 километров, куда-то в сторону того места, где лежало тело Фенрира. Заряна не может почувствовать его местоположение из-за остатков ауры Фенрира и говорит, что он в порядке, но без сознания». В тот же момент к магам подошла Лавис. Она услышала, что сказала Людмила, и сразу сделала выводы. Наследница клана Хагин сказала: «Я, кажется, знаю, где Иван. Не спрашивайте откуда, это сейчас не важно». Людмила посмотрела на Лавис странным взглядом, после чего сказала: «Ты уверена? Отведи меня туда». Лавис кивнула. Настасья Николаевна сказала: «Отлично. Лавис, скажи, куда идти? Я перемещу тебя и Людмилочку. Лизонька, пойдешь с нами. Ване может понадобиться медицинская помощь. Елизавета Андреевна кивнула, после чего два мага заклятия и две девушки исчезли в серебряной вспышке. Маги появились около золотого купола. Настасья Николаевна сразу заметила, что купол начал пропадать, яркость его свечения уменьшалась на глазах. Пожилая царевна сказала: «Этот купол должен нас пропустить, он не является преградой для людей». После этого маги вошли внутрь. Людмила еле себя сдерживала, чтобы не побежать вперед, но понимала, что это неразумно. Под куполом, на сырой земле лежал Иван, рядом с ним на земле был след от другого тела. Людмила ринулась к парню и начала проверять его состояние. Елизавета Андреевна подошла и начала применять магию исцеления.